96. Почему в новостях постоянно говорят про ВВП? Экономисты могут оценивать успешность развития государства через разные инструменты, а потом сравнивать страны между собой и делать выводы о том, как сделать жизнь в стране еще лучше. Экономический рост — это увеличение объема производства товаров и услуг в стране за определенный период, обычно измеряемое в процентах. То есть, чем больше страна производит, тем мощнее ее экономика. Экономический рост измеряется по уровню ВВП. Экономическое развитие — это более широкий процесс, включающий не только рост экономики, но и улучшение качества жизни, изменение структуры экономики, повышение уровня образования и здравоохранения. Экономический рост, то есть увеличение производства, может достигаться качественно или количественно. Простой пример. С одного квадратного метра земли можно собрать 10 килограммов картофеля. Как увеличить это число? Либо взять еще один участок земли, либо применить удобрение и новую технологию. Экономическое развитие измеряется через уровень доходов на душу населения, индексы человеческого развития, ИЧР, уровень бедности и неравенства. Итак, первое – экстенсивный путь. Рост достигается за счет увеличения количества используемых ресурсов – трудовых, материальных, природных. Пример. Увеличение численности рабочей силы, расширение сельскохозяйственных земель, рост объемов добычи сырья. Важно учесть – ресурсы ограничены, возможно ухудшение экологии. Второе. Интенсивный путь. Рост достигается за счет повышения эффективности использования существующих ресурсов, внедрения новых технологий и инноваций. Примеры. Производительность труда. Собирать не один стул в час, а два. Модернизация оборудования. Развитие научных исследований. Важно учесть. Более устойчивый и экологически безопасный рост. Валовой внутренний продукт, ВВП. Суммарная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны за определенный период, обычно за год. Например, ВВП России в 2024 году составил 200 триллионов рублей, а в 2025 году ожидается прирост на 1,5%. ВВП показывает, насколько хорошо работает экономика страны. ВВП включают конечные товары и услуги, то есть готовые к употреблению. Товары и услуги, произведенные на территории страны, в том числе иностранными компаниями. Стоимость инвестиций. Государственные расходы. Чистый экспорт. Экспорт минус импорт. ВВП не включают промежуточные товары, которые используют для дальнейшего производства. Черный рынок, теневую экономику. Безвозмездные выплаты, пенсии, пособия. Доходы от зарубежных активов. Давай посчитаем годовой ВВП небольшого города, где есть магазины, кафе и фабрика. Первое. Магазины с продуктами заработали 5 миллионов рублей. Второе. Кафе заработало 3 миллиона рублей. Третье. Фабрика по производству игрушек заработала 2 миллиона рублей. Чтобы посчитать ВВП, складываем все заработанные деньги. 5 миллионов рублей плюс 3 миллиона рублей плюс 2 миллиона рублей равно 10 миллионов рублей. Если в этом городе живет 2000 человек, то ВВП на душу населения составит 10 миллионов рублей разделить на 2000 человек равно 5000 рублей на душу населения. Если в соседнем городе ВВП на душу равен 20 тысяч рублей, то считается, что тот город более развит и активен с точки зрения экономики. Номинальный ВВП. Общая стоимость всех произведенных товаров и услуг в стране за определенный период в текущих ценах. Не учитывает инфляцию и может искажать реальное положение дел в экономике. Реальный ВВП – это номинальный ВВП с учетом инфляции, поэтому он отражает реальную стоимость товаров и услуг. Например, если хлеб в 2024 году стоил 50 рублей, а в 2025 году – 100 рублей, а каждый год производит условную 1000 буханок, то номинальный ВВП вырастет с 50 до 100 тысяч рублей, а реальный ВВП останется тем же – 50 тысяч рублей.